Январский день рождения. Ко мне в кабинет ни ногой. Такое правило установил папа. На телефон прозвонил уже 25 раз. Нормальные люди обычно сдаются после 10-11 звонков, если только речь не идет о жизни и смерти. Правда же? У папы есть автоответчик, как у Джеймса Гарнера в сериале «Рокфордские файлы», с большими бобинами пленки. Но в последнее время папа перестал его включать. 30 звонков. Джулия не слышит, у нее в мансарде грохочет на полную катушку «Don't you want me» группы Human League. 40 звонков. Мама тоже не слышит, она пылесосит гостиную, и к тому же у нее стиральная машина трясется как бешеная. 50 звонков. Тут что-то не так. А если папу раскатало в лепешку в аварии на М5, и у полиции есть только этот номер телефона, потому что остальные папины документы сгорели? Тогда мы лишимся последнего шанса повидать обгоревшего отца перед смертью в больнице. И я переступил порог, чувствуя себя как жена синей бороды, которая нарушила запрет. Конечно, синей бороде только того и надо было. В папином кабинете пахнет фунтовыми банкнотами, бумажный и одновременно металлический запах. Из-за опущенных жалюзи казалось, что сейчас вечер, а не 10 утра. На стене очень суровые часы, у нас в школе везде висят точно такие же. И фотография. Крейг Солт пожимает папе руку по случаю того, что папу сделали региональным директором продаж Гренландии, через И, так называется сеть супермаркетов, а не через Е, как остров. На стальном столе папин компьютер марки IBM. Он стоит 1000 фунтов, честное слово. Телефон у папы в кабинете красный, как будто аппарат экстренной связи у какого-нибудь президента. У него есть кнопки, которые надо нажимать, а не диск, как у нормальных телефонов. В общем, я набрал воздуху в грудь, поднял трубку и назвал наш домашний номер. Хотя бы его я могу произнести, не запинаясь. Обычно. Но в трубке молчали. «Алло!» — произнес я. «Алло!» Человек на том конце дышал так, как будто порезался бумагой. «Вы меня слышите? Я вас не слышу!» Еле слышно заиграла мелодия из улицы Сезам. «Если вы меня слышите, стукните по трубке один раз!» Я вспомнил детский фильм, в котором так делали. Стука не последовало, только музыка из улицы Сезам продолжала играть. «Наверное, вы ошиблись номером», — предположил я, теряясь в догадках. На том конце завопил младенец, и трубку бросили. Когда тебя кто-то слушает в телефоне, получается слушательный звук. Я его слышал. Значит, на том конце слышали меня. «Семь бед, один ответ». Эту пословицу мы 100 лет назад проходили с мисс Трокмортон. Раз уж подвернулся предлог зайти в папин кабинет, я раздвинул полоски жалюзи, острые как бритва, и глянул в окно, за приходские земли, сквозь ветви флюгерного дерева с петухом, за поля, на Мальвернские холмы. Бледное утро, ледяное небо, холмы покрыты коркой льда, но снег, кажется, не задержался надолго. Обидно. У папы вращающееся кресло, почти такое же, как в орудийных башнях тысячелетнего сокола у лазерных батарей. Я принялся палить в советские миги, заполонившие небо над Мальвернскими холмами. Вскоре я уже героически спас десятки тысяч мирных жителей отсюда до Кардиффа. Приходская земля покрылась обломками фюзеляжей и обугленными крыльями. Я метал снотворные дротики, стрелял в советских летчиков, пока они катапультировались. Наши морские пехотинцы с ними разберутся. Меня захотят осыпать медалями, но я откажусь. «Нет, спасибо», — отвечу я Маргарет Тэтчер и Рональду Рейгану, когда они придут к маме на чай. «Я лишь выполнял свой долг». У папы на столе прикручена невероятно клевая точилка для карандашей. Они становятся такими острыми, что хоть рыцарские латы прокалывай. Самые острые — Т. Это папины любимые. Я предпочитаю 2М. Позвонили в дверь. Я поправил жалюзи. Убедился, что не оставил других следов, выскользнул из кабинета и помчался вниз, посмотреть, кто пришел. Последние 6 ступенек я преодолел одним отчаянным скачком. Это оказался дурень, лыбящийся и прыщавый, как всегда. Пух у него на лице стал заметно гущим. Спорим, ты не угадаешь, что случилось? Что? Знаешь озеро в лесу? Что с ним такое? А оно? Тут дурень оглянулся, чтобы проверить, не подслушивает ли кто. Взял, да замерзло. Половина ребят уже там. Круто, а? Джейсон, из кухни вышла мама. Холоду напустишь. Либо пригласи Дина в дом, здравствуй, Дин, либо закрой дверь. Мам, я выйду ненадолго. Куда? Подышать воздухом. Это очень полезно для здоровья. Большая ошибка. Что это ты затеял? Я хотел сказать ничего, но висельник не позволил. А почему ты думаешь, что я что-то затеял? Я стал надевать темно-синее пальто, старательно избегая ее взгляда. «А что не так с твоей новой черной курткой? Позволь спросить». Я по-прежнему не мог выговорить ничего. Вообще-то, надеть черное значит заявить о своей принадлежности к крутым пацанам, но взрослым таких вещей не понять. «Пальто потеплее. На улице холодновато». «Имей в виду, обед ровно в час. Папа приедет. Надень вязаную шапку, а то голова замерзнет». «Вязаные шапки — это для педиков». Но я послушался, потом суну ее в карман. «До свидания, миссис Тейлор», — сказал дурень. «До свидания, Дин», — ответила мама. Она его недолюбливает. Дурень одного роста со мной. Парень он ничего, но от него ужасно разит супом. Он носит всегда слишком короткие штаны из секонд-хенда и живет на Драгерс-Энд в маленьком кирпичном домике, который тоже весь пропах супом. На самом деле дурня зовут Дин Дуран. Но наш учитель физкультуры, мистер Карвер, сразу же стал звать его Дурень, и кличка прилипла. Я зову его Дин, когда нас больше никто не слышит, но с именами все не так просто. Самых популярных парней зовут просто по имени. Например, Ника Юэна всегда называют только Ник. Среднепопулярных, как Гилберт Свиньярд, зовут кличками, вроде как почтительными, типа Ярди. На ступень ниже стоят ребята вроде меня, которые называют друг друга по фамилии. Еще ниже — с издевательскими кличками, прилепят и ходи с ней. Вот как Дуран — Дурень, или Бест Руссо, у которого кличка без трусов. Если уж родился мальчиком, то от иерархии, как в армии, никуда тебе не деться. Назови Гилберта Свиньерда просто Свиньерд, он заедет мне в морду с ноги. А стану звать дурня по имени при всех — это меня самого понизит. Приходится быть бдительным. Девочки обычно не так следят за иерархией, кроме Дон Медден. Она, мне кажется, на самом деле мальчик, и только по ошибке получилась девочкой. Они и дерутся гораздо меньше. Впрочем, как раз перед рождественскими каникулами Дон Медден зверски сцепилась с Андреа Бозарт. Они стояли в очереди на автобус после школы и начали обзывать друг друга суками и шлюхами. Потом принялись молотить друг друга кулаками по сиськам, таскать за волосы и все такое. Иногда я жалею, что не родился девчонкой. Они обычно гораздо более цивилизованы. Но стоит проговориться об этом, как на моем шкафчике в школе обязательно нацарапают педик. Так случилось с Флойдом Чейсли, когда он признался, что любит музыку Баха. Имейте в виду, если в школе когда-нибудь узнают, что Элиот Боливар, чьи стихи публикуются в приходском журнале «Лужка черного лебедя», это я, меня забьют до смерти за теннисным кортом, молотками из школьной мастерской и намалюют логотип Sex Pistols на моем надгробии. Короче, пока мы с дурнем шли к озеру, он рассказал мне про электрическую автодорогу, которую ему подарили на Рождество. На следующий же день трансформатор от нее взорвался и всю семью чуть не убило. «Ага, сейчас», — сказал я. Но дурень поклялся могилой своей бабушки. Тогда я посоветовал ему написать в передачу «Это жизнь» на BBC. Тогда Эстер Рансен заставит производителя выплатить компенсацию. Дурень сказал, что это вряд ли получится, потому как его папка купил эту штуку у одного Брамми на рынке в Тьюксбери перед Рождеством. Я не рискнул спросить, что такое Брамми. Вдруг это матерное слово. И только сказал: «Ага, ясно». Дурень спросил, что подарили на Рождество мне. Я на самом деле получил подарочных карточек в книжный магазин на 13 фунтов 50 пенсов и плакат с картой Средиземья. Но книги — это для педиков. Так что я рассказал дурню про игру «Жизнь», которую мне подарили дядя Брайан и тетя Алиса. Это настольная игра. Ее цель в том, чтобы как можно быстрее провести свою фишку автомобиль по жизненному пути и набрать при этом как можно больше денег. Мы пересекли дорогу у Черного Лебедя и вошли в лес. Я пожалел, что не помазал губы вазелином, они у меня трескаются от холода. Скоро мы услышали за деревьями вопли, крики и возню ребят. «Кто последним добежит до озера, тот калека!» — крикнул дурень и помчался, застав меня врасплох. Но тут же споткнулся о край мерзлой колеи, взлетел в воздух и приземлился на задницу. Дурон в своем репертуаре. «Кажется, у меня сотрясение», — сказал он. «Сотрясение бывает, когда ударишься головой. Но если у тебя мозги в жопе, тогда, конечно». «Какая отличная реплика. Жаль, кто надо, этого не слышал». Озеро в лесу было просто эпическое. Во льду застыли пузырьки воздуха, совсем как в мятных карамельках. У Нила Броза были настоящие олимпийские коньки, и он сдавал их на прокат всем желающим по 5 пенсов за раз. Питу Редмарли Броза разрешал кататься бесплатно, чтобы другие ребята увидели коньки и тоже захотели прокатиться. На льду и без коньков трудно. Я упал 1000 раз, пока наконец не приноровился скользить на подошвах кроссовок. Пришел Росс Уилкокс со своим двоюродным братом Гэри Дрейком из Дон Мэдден. Все трое неплохо катаются. Дрейк и Уилкокс теперь тоже выше меня. Они были в перчатках без пальцев. Пальцы специально отрезали, чтобы похвалиться шрамами, заработанными в игре «Королева шрамов». Меня б мама за такое убила. На качковатом островке посреди озера, где летом живут утки, сидел подгузник и орал: «Зопой кверху! Зопой кверху!» каждый раз, когда кто-нибудь падал. У подгузника не в порядке с головой, потому что он родился раньше времени. Поэтому его никогда не бьют. Ну, во всяком случае, сильно не бьют. Грант Берч взял велосипед Чоппер у своего слуги Филиппа Фелпса и прямо выехал на нем на лед. Сперва он держался, но потом решил задрать переднее колесо и взлетел в воздух. Когда велосипед приземлился, то выглядел так, как будто Ури Геллер замучил его до смерти. Фелпс криво ухмылялся. Наверняка пытался сообразить, что скажет отцу. Потом Пит Редмарли и Грант Берч решили, что замерзшее озеро идеально подходит для игры в британских бульдогов. Ник Юин сказал «я за», так что дело было решено. Я терпеть не могу британских бульдогов. Когда мисс Трокмортон в начальной школе запретила нам в это играть, после того, как Ли Бигсу выбили 3 зуба, я чуть не умер от радости. Но сегодня утром любой отказавшийся играть в британских бульдогов выглядел бы полным педиком. Особенно, если он живет на Kingfisher Meadows, как я. Мы, человек 20-25 мальчишек и Дон Мэдден, встали в ряд, и капитаны команд стали нас выбирать как рабов на рынке. Грант Берч и Ник Юин были вместе капитанами в одной команде. Капитанами другой были Пит Редмарли и Гилберт Свиньерт. Росса Уилкокса и Гэри Дрейка выбрал Пит Редмарли, раньше меня. На меня выбрал Грант Берч на 6-м проходе. То есть это был неполный позор. Дурень и подгузник остались последними. Грант Берч и Пит Редмарли пошутили: «Нет, не берите их обоих, мы хотим выиграть!» И подгузнику с дурнем пришлось смеяться, как будто им тоже смешно. Может, подгузнику и правда было смешно? Дурню не было. Когда все отвернулись, лицо у него стало, как в тот раз, когда мы сказали ему, что играем в прятки, и послали его прятаться. И он только через час сообразил, что никто его не ищет. Подбросили монетку, и Ник Юин выиграл, так что наша команда стала бегунами, а Питер Редмарли — бульдогами. Пальто ребят парей бросили на лед в обоих концах озера, чтобы обозначить ворота, которые надо атаковать и защищать. Девчонок, кроме Дон Мэдден и малышей, прогнали со льда. Бульдоги Редмарли сбились в кучу посреди озера, а мы, бегуны, отошли на старт. У меня колотилось сердце. Бульдоги и бегуны пригнулись, как конькобежцы. Капитаны команд принялись скандировать: «Бульдоги! 1, 2, 3!» Мы ринулись в бой, вопя как камикадзе. Я поскользнулся. Нечаянно нарочно. Прямо перед тем, как первая волна бегунов врезалась в бульдогов. После столкновения самые крутые бульдоги завяжут драку с первыми бегунами. Бульдогам надо положить бегуна на обе лопатки на лед и продержать его там столько времени, чтобы успеть крикнуть «Бульдоги! 1, 2, 3!». При некоторой удаче моя стратегия расчистит путь, так что наши, лавируя в толпе бульдогов, доберутся до линии ворот. Сначала мой план вроде бы сработал. Братья Тьюки и Гэри Дрейк все разом врезались в Ника Юэна. Мне заехали ногой по щиколотке, но я удачно прорвался. Но потом на меня бросился Росс Уилкокс. Я хотел увернуться, но он крепко схватил мое запястье и потянул меня вниз. Я даже не пытался вырваться, а вместо этого схватил покрепче за руку его самого и отшвырнул от себя прямо на Энта Литла и Дарина Крума. Класс, правда? В спортивных и всяких других играх главное не победа и даже не участие. На самом деле, главная цель — унизить противника. Ли Бикс попробовал на мне подленький приемчик из регби, но я его стряхнул только так. Он слишком боится за оставшиеся зубы, а потому не может быть хорошим бульдогом. Я оказался у линии четвертым. Грандберч крикнул «Отлично, Джейс!» Ник Юэн отделался от Дрейка и братьев Тьюки и тоже добежал до ворот. Примерно треть бегунов попали в плен и сами стали бульдогами. Следующий проход будет для нас тяжелее. Вот за это я и не люблю игру в британских бульдогов. Тебя насильно делают предателем. В общем, мы хором крикнули «Бульдоги, раз, два, три!» и снова ринулись в бой. Но на этот раз у меня не было никаких шансов. Росс Уилкокс и Гэри Дрейк и Дон Мэдден нацелились на меня с самого начала. Я уворачивался изо всех сил, но ничего не мог поделать. Я и до середины не пробежал, как они меня заловили. Росс Уилкокс бросился под ноги, Гэри Дрейк повалил меня, а Дон Мэдден сел мне на грудь и придавил коленями мои плечи. Я лежал и ничего не мог поделать, а меня превращали в бульдога. Но в сердце я навсегда останусь бегуном. Гэри Дрейк отсидел мне ногу, может, нарочно, а может и нет. У Дон Мэдден жестокие глаза, как у китайской императрицы. Иногда ей достаточно в школе один раз с утра на меня посмотреть, и потом я весь день о ней думаю. Росс Уилкокс подпрыгнул и двинул воздух кулаком, как будто гол забил в Олд Траффорде. Вот ведь калека. «Да-да, Уилкокс, трое на одного, молодцы», — сказал я. Уилкокс показал мне Викторию и умчался прочь, ввязываясь в другую битву. Грандберч и Ник Юэн врезались со всей скорости в толпу бульдогов, размахивая руками как мельницы, и половина бульдогов разлетелась в разные стороны. Тут Гилберт Свиньерд заорал во всю глотку «Куча мала!» И это был сигнал всем бегунам и бульдогам, кто был на озере, повалиться друг на друга, чтобы вышла извивающаяся, стонущая и все растущая пирамида из ребят. Про игру вроде как забыли. Я задержался в сторонке, притворяясь, что хромаю из-за отсиженной ноги. Вдруг в лесу послышался звук бензопилы. Она как будто летела по дороге прямо к нам. Но это была не бензопила. Это был Том Юэн на своем фиолетовом кроссовом Судзуки на 150 кубиков. Сзади за Тома цеплялся Плуто Ноук, без шлема. Про британских бульдогов тут же забыли. Том Юэн у нас в лужке Черного Лебедя — живая легенда. Он служит во флоте, на эскадренном миноносце, корабле Ее Величества Ковентри. И еще у него есть все альбомы Led Zeppelin, которые вообще бывают, и он умеет играть на гитаре вступление к Stairway to Heaven. Том Юэн сам пожимал руку Питеру Шилтону, голкиперу сборной Англии. Плуто Ноук тоже легенда, но поменьше. Он в прошлом году ушел из школы, даже не сдав экзамены на аттестат зрелости. А теперь работает на фабрике свиных шкварок в Аптоне на Северне. Ходят слухи, что он курил каннабис, но, видимо, не того сорта, от которого мозги превращаются в капусту и прыгаешь с крыши на острые прутья ограды. Том Юэн припарковал Судзуки у скамьи на узком конце озера и сел в седле боком. Плуто Ноук двинул его кулаком в спину. Это он так «спасибо» сказал. И пошел разговаривать с Колеттой Тюрбо. Если верить Келли, сестре дурня, у Плуто с Колеттой были половые сношения. Ребята постарше уселись на скамейку лицом к Тому Юэну, как апостолу с Иисусом, и стали передавать по кругу бычки. Росс Уилкокс и Гэри Дрейк теперь курят. Что еще хуже, Росс Уилкокс спросил Тома Юэна что-то про глушитель Судзуки, и Том Юэн ему ответил, как будто Россу тоже 18 лет, не меньше. Грандберч велел своему слуге Фелпсу сбегать в лавку Ридда и принести ему арахисовый шоколадный батончик и банку газировки «Топ-Дек», да еще заорал ему в спину «Бегом, я сказал!», чтобы произвести впечатление на Тома Юэна. Мы, средние по рангу ребята, расселись на подмороженной земле вокруг скамьи. Парни постарше заговорили о том, какую самую лучшую передачу показывали по телевизору на Рождество и Новый год. Том Юин сказал, что смотрел «Большой побег», и все согласились, что рядом с «Большим побегом» все остальные фильмы — говно, особенно по сравнению с той сценой, где фашисты ловят Стива МакКуина на колючей проволоке. Но тут Том Юин сказал, что, по его мнению, фильм длинноват, и все согласились, что он, конечно, классика, но тянется безумно долго. Я не видел «Большой побег», потому что мама и папа смотрели особую рождественскую программу «Два Ронни». Но я очень внимательно слушал разговор парней, чтобы в понедельник, когда начнется школа, прикинуться, что все-таки видел. Разговор каким-то образом перешел на тему «Как хуже всего умирать». «Хуже всего, когда тебя укусил зеленая мамба», высказал предположение Гилберт Свиньерт. «Это самая ядовитая змея в мире. Все органы внутри лопаются, так что моча перемешивается с кровью. Да, ужасом мучительно». «Мучительно-то мучительно, зато быстро», — фыркнул Грант Берч. «Гораздо хуже, когда с тебя кожу сдирают, это к носком. Так делают индейцы апачи со своими жертвами. Самые лучшие могут это на целую ночь растянуть». Питер Эдмарли сказал, что слышал про казнь, которую любят вьетконговцы. «Они тебя раздевают, привязывают, потом засовывают плавленый сырок тебе в жопу, а потом запирают тебя в гробу, в который ведет трубка. И пускают по трубке голодных крыс. Крысы, они сжирают сыр, а потом вгрызаются в тебя». Все посмотрели на Тома Юэна. Какой будет окончательный ответ? «Я часто вижу один такой сон». Он затянулся сигаретой. Казалось, целая вечность прошла. «Я в кучке последних людей, выживших после атомной войны. Мы идем по шоссе. Машин на нем нет, только сорняки растут. И каждый раз, как я оглядываюсь, нас все меньше. Радиация, понимаете, убивает одного за другим». Он посмотрел на своего брата Ника, потом куда-то далеко за ледяное озеро. «И меня пугает даже не то, что я умру, а то, что я окажусь последним». После этого все долго молчали. Тут вылез Росс Уилкокс. Он затянулся сигаретой. Казалось, целая вечность прошла. Фу, позер. «Вот если бы не Уинстон Черчилль, вы сейчас все говорили бы по-немецки». «Ну, конечно. А Росс Уилкокс ловко избежал бы немецкого плена и лично возглавил ячейку сопротивления. Мне до смерти хотелось сказать этому выскочке, что на самом деле, если бы японцы не разбомбили Пёрл-Харбор, Америка никогда не вступила бы в войну, Британию заморили бы голодом и вынудили бы сдаться в плен, и Черчилля казнили бы как военного преступника. Но я знал, что не смогу. В этих предложениях была куча запинательных слов, а висельник в последнее время стал совершенно безжалостен. Поэтому я только сказал, что умираю, хочу отлить. Встал, прошел чуть подальше, по тропке, ведущей в деревню. Гэри Дрейк заорал: «Эй, Тейлор! Не стряхивай больше двух раз, а то выйдет, что ты дрочишь!» Нил Брос и Росс Уилкокс довольно заржали. Я показал им Викторию через плечо. Присказка про стряхивать и дрочить сейчас у парней дико модная. Жаль, я никому не могу довериться, чтобы спросить, что это на самом деле значит.